и нырнул в одну из улиц, которые веером расходились от площади. Минут 10 он шагал по этой улице, потом свернул направо, еще раз направо, и оказался в темном, немощенном проулке. Проулок упирался в ворота, которые вели в городской парк. Мужчина сел на первую же скамейку на главной аллее. Не прошло и 3 минут, как сзади послышались шаги. Но он даже не повернул головы, не вздрогнул. Он продолжал смотреть прямо перед собой. Из темноты появился человек, подошел к скамейке и тоже сел. После непродолжительного молчания вновь пришедший заговорил: «Извините, пожалуйста, у вас не найдется спичек? Может, у вас случайно есть хоть одна спичка?» «Найдется, найдется», — ответил первый. «Но вы, как я вижу, даже и сигарету не достали». «Ах, да, я забыл». Он стал шарить по всем карманам, но безуспешно. «Вы и сигареты не можете найти?» «Вот именно. Это неприятно. Я, к сожалению, могу вам предложить только половину сигареты «Литерал». Конечно, половинку с фильтром. О, не беспокойтесь. Я курю только «Плугарь» без фильтра». Вместо того, чтобы обменяться сигаретами и спичками, мужчины обменялись рукопожатием. После этого каждый достал свою зажигалку и закурил сигареты из собственной пачки. Какие это были сигареты, уже не имеет значения. Конечно, не «Литерал» и тем более не «Плугарь». Усевшись поудобнее, они оживленно беседовали около получаса. Было без 10:50, когда тот, что пришел первым, поднялся, стиснул руку собеседнику и исчез в темноте. Минут через 5 поднялся и второй. Но пошел он в противоположном направлении. Спустя 30 минут, то есть в 11:50, один из них вошел в какой-то дом. Другой, сидя за рулем, гнал свою машину по шоссе к Бухаресту. А в это время майор Мараро спал, поставив будильник на 11:30 и дав жене категорическое распоряжение, как вести себя в том случае, если он, согласно привычке, будет выключать звонок и накрывать голову подушкой. Капитан Наста, спокойный и умиротворенный, слушал музыку. Он, ничего не понявший из того, что наговорил ему Наста о детективном романе, который следовало написать, долго смотрел на бумагу и ручку, которыми его снабдили, и, наконец, решил, что более разумным будет изложить на бумаге все, что произошло утром, совсем позабыв, что он уже делал это. Исписав несколько листов, он заснул мертвецким сном. Виктор Андриеску сидел за письменным столом и, сам того не сознавая, работал над докладом для Лондонского конгресса. Серджио Вильяну, выигравший в карты, довольно посапывал. Ирина Вильяну вытянулась в шезлонге на балконе. Она смотрела на звезды и пыталась представить, как выглядят другие цивилизации, и спрашивала себя, не существует ли где-нибудь на расстоянии нескольких тысяч световых лет другая Ирина, такая же несчастная, как и она, которая так же, как и она, любит ночью тьму и тишину.